Глава 27. Я твой дедушка. Когда мы вошли в бар, я сразу его увидел. Он сидел за стойкой со стаканом в руках и читал газету. В этот раз шляпы не было, и я увидел, что волосы у него совсем белые. И тут я растерялся. Что я скажу ему? Как объясню все маме? Одно дело писать письма, другое — говорить с незнакомым человеком и спрашивать его, не отец ли он моей мамы. Тем более, когда моя мама стоит тут, ничего не подозревая расследование, которое провел ее сын. «Hello», — сказал я. «Hello», — ответил Янсен. «You are Johan Janssen?» «Yeah, yes». «Do you love Pink Floyd?» «I did when I was young». И Йохан рассказал нам о том, как сходил с ума по Pink Floyd, особенно после того, как у них вышел альбом «Стена». «I had a tattoo», — он показал на ладонь. «Here». But it was deleted when Waters had left. Я не знал. Я понятия не имел, кто такой Waters. Я только понимал, что тату — это татуировка, а делит — удалять. Мысли, как мухи, крутились у меня в голове и отдавались эхом. Это он. Why are you asking? Я не сразу понял, что Йохан обращается ко мне, и от неожиданности выпалил. Because I'm your grandpa. Честное слово, я не собирался говорить ему это. Я не собирался ему говорить, что я его дедушка. Слова как будто сами собой вырвались у меня изо рта, и вместо «внук» я сказал «дедушка». Мама изумленно на меня посмотрела и поднесла руку ко рту. Йохан вытаращил глаза и так громко расхохотался, что все люди в баре обернулись. Смех у него был какой-то детский, даже не скажешь, что он уже старый и седой. Тут я понял, что от волнения все перепутал, и почувствовал, что моя голова стала такой горячей, как будто ее окунули в кипяток. «I'm so sorry», сказала мама Йохану по-английски и взяла меня за плечи. «Да что с тобой такое? Ты что, с ума сошел?» И тут я разревелся. Слезы, как из шланга, хлестали из глаз. А еще меня всего трясло, и поэтому я не мог говорить. Хотя сказать мне все равно было нечего. Я сам не знал, что со мной происходит. Мама гладила меня и повторяла: «Все хорошо». Йохан попросил официанта принести воды. Я выпил все, и пришлось попросить еще бутылку. Когда я, наконец, успокоился, я начал говорить. Сначала я пытался говорить по-английски, но потом мама сказала, чтобы я пришел на русский, она будет переводить. Я рассказал им про то, как вертелся в кресле и разглядывал в лупу разные вещи. Про то, как увидел на фотографии человека с фотоаппаратом. Про то, как Макс помог мне разглядеть надпись. Про историю Адастры 4 фотографов. Про то, что Мисаки Ямаути оказалась женщиной. Про Атанасиуса и Пенелопу. Про Жан-Пьера и Наполеона. Про то, как умер Хосе Мария Дель Гадо. Закончив говорить, я взял маму за руку и почувствовал, что она дрожит. «Удивительно», — тихо пробормотал Йохан, когда я, наконец, закончил, и посмотрел на маму. «В каком году вы родились?» «В 81-м», — ответила она так тихо, что об ответе можно было скорее догадаться по губам. «Удивительно», — повторил он. «Я действительно был в Москве летом 80-го года, во время Олимпиады. Вы надолго в Амстердаме? Мы улетаем послезавтра». «Знаете что, Марк и Марика?» — сказал Йохан, отпивая глоток воды из своего стакана. «Приходите-ка завтра ко мне в гости. Адрес Принценграхт, 7». Когда мы вышли из кафе, мама молчала. Через 5 минут я не выдержал. «Мам?» Я посмотрел на нее и вдруг увидел, что лицо у нее мокрое, а по щекам катятся слезы. «Мамочка, ну не плачь, я просто хотел... Я хотел как лучше. Ты сердишься?» «Господи, Морковкин, конечно, я не сержусь», — сказала она, громко сморкаясь. «Я думаю о том, что у меня самый необыкновенный ребенок в мире».